которые остались, пошли в Красную армию и на рудники. К концу недели Аксинья твердо решила идти домой. А тут вскоре нашелся ей и попутчик. Как-то вечером в хату, не постучавшись, вошел маленький сутулый старичок. Он молча поклонился, стал расстегивать мешковато сидевшую на нем грязную, распоротую по швам английскую шинель. «Ты что же, добрый человек, здравствуйте, не сказал, а на жительство располагаешься?» — спросил хозяин, с изумлением разглядывая незваного гостя. А тот проворно снял шинель, встряхнул ее у порога, бережно повесил на крюк и, поглаживая коротко остриженную седую бородку, улыбаясь, сказал: «Прости, ради Христа, мил человек, но я по нынешним временам так обучен. С первоначалу разденься, а потом уж просись ночевать, иначе не пустят. Народ нынче грубый стал, гостям не радуется. Куда ж мы тебя положим? Видишь, тесно живем уже, мирнее», — сказал хозяин. «Мне и место-то надо, с гулькин нос. Вот тут у порога свернусь и усну». «Ты кто ж такой будешь, дедушка, беженец?» — полюбопытствовала хозяйка. «Вот-вот, беженец и есть. Бегал, бегал, до моря добег, а за раз уж оттуда потихонечку иду. Приморился бегать-то», — отвечал словоохотливый старик, присаживаясь у порога на корточки. «А кто такой есть? Откуда вы?» — продолжал допытываться хозяин. Старик достал из кармана большие портняжные ножницы, повертел их в руках и все с той же нисходящей с губ улыбкой сказал: «Вот по моему чину документ. От самого Новороссийска с ним командируюсь, а родом я издалека, из Завешенской станицы. Туда и иду, попивши в море соленой воды». «И я Вешенская, дедушка», — вспыхнув от радости, сказала Аксинья. «Скажи на милость», — воскликнул старик, — «вот где станишницу довелось повстречать. Хотя по нынешним временам это и не диковинно. Мы за раз, как евреи, рассеялись по лицу земли. На Кубани так: кинь в собаку палкой, а попадешь в донского казака. Понавтыкано их везде, не оберешься, а сколько в земле зарыто, и того больше. Нагляделся я, мил люди, всякой всячины за это отступление. Какую нужду народ трепает, и не расскажешь. Позавчера сижу на станции. Рядом со мной благородная женщина в очках сидит, сквозь очки вошек на себе высматривает, а они по ней пешком идут. И вот она их сымает пальчиками, а сама так морщится, как будто лесовую яблоку раскусила. Начнет эту бедную вошку давить, еще дюжей морщится, аж всю ее наперекос берет, до того ей противно. А другой твердяк человека убивает и не морщится, не косоротится. При мне один такой молодец трех калмыков зарубил, а потом шашку вытер о конскую гриву, достал папироску, закурил, подъезжает ко мне, спрашивает: ты че, дед, гляделки вылупил? Хочешь, тебе голову срублю? Что ты, говорю, сынок, бог с тобой, срубишь голову мне, а тогда как же я хлеб буду жевать? Засмеялся он и отъехал. Человека убить иному, какой руку на этом деле наломал, легче, чем вшу раздавить. Подешевел человек за революцию, — глубокомысленно вставил хозяин. Истинное слово, — подтвердил гость. Человек, он не скотина, ко всему привыкает. Вот я и спрашиваю у этой женщины: кто вы такая будете? По обличию вы словно бы не из простых. Глянула она на меня, слезой умылась: я жена генерала-майора Гречихина. Вот тебе, думаю, генерал, вот тебе и майор, а в шей, как на шелудивой кошке, блох. И говорю ей: вы, ваше превосходительство, ежели будете, извиняюсь, ваших насекомых козявок так переводить, так вам работы до покрова хватит. И коготки все пообломаете. Давите их всех разом. Как так? — спрашивает. Я и посоветовал ей: сымите, говорю, одежку, расстелите на твердом месте и бутылка их. Гляжу, сгреблась моя генеральша и за водокачку. Гляжу, катает по рубахе бутылку зеленого стекла, да так здорово, как, скажи, она всю жизнь ее катала. Покрасовался я на нее и думаю: у Бога всего